Глава 12. Еще один мертвец. Яр стоял на берегу величественного Амура. Светло-серые крыши деревянных домиков были похожи на рассыпанную стайку гусей. Из поселка доносился ленивый и нудноватый лай собак, замученных жарой и бездельем. Если верить карте, то в 30 километрах от Яра мост и пограничный пункт, и Эля полагала, что именно в этот поселок, отмеченный на карте, должны были привезти детей. Но как понять, куда именно? У кого спросить? В любой деревне надо искать местного главу, который обязан по долгу службы, знать все про обитателей населенного пункта. Быть может, он задаст направление. У первого встречного мужчины Хо и Эля расспросили, где местный сельсовет. Оказалось, что сельсовет был в двух шагах. Там и застали главу поселения, как и полагается, на рабочем месте. На вопрос, бывают ли в деревне незнакомые люди, женщина со вздохом ответила, что из-за близости границы здесь постоянно много китайских рабочих. Еще сказала, что иногда с той стороны приходит лодка, очень редко, и однажды она видела местного жителя Ефима, который был на берегу, когда было замечено речное судно. Позже глава поселения стала спрашивать Ефима, что за люди причаливали к берегу. Он ответил, что это были всего лишь рыбаки. Люди у них никогда не пропадали, кроме как одного престарелого старика, который 3 месяца назад ушел в лес и сгинул там, поделилась женщина. Вполне возможно, что у старика задрали либо волки, либо медведь. А что вы хотели? Тайга есть тайга. Глава сказала адрес Ефима и указала, куда ехать. На этом Эля попрощалась с женщиной, и верхом на лошади они отправились к неизвестному Ефиму. Если этот Ефим как-то связан с китайцами, то вполне возможно, он в сговоре с Настей, и, возможно, они переправляют похищенных людей на лодке. Глухой забор тянулся 100 метров в длину, еще больше в ширину. Сквозь щели едва виднелись постройки во дворе. Амбары, сараи, двухэтажный дом. «Хороша усадьба у этого Ефима», — обронил Хо, натягивая узцы возле одинокого столба у ворот. Эля легко спешилась. За эту поездку она уже более или менее научилась залезать на лошадь и слезать с нее. Хо перекинул недоуздок вокруг столба. Лошадь тут же принялась хватать губами траву. «Ну что, идем?» Эля пошла вперед. Хо двинулся за ней. Дойдя до калитки, они внимательно осмотрели ее. На заборе была маленькая кнопка и надпись «Не входить, звонить в звонок». На уровне груди на крайней доске калитки виднелась ровная щель. Понятно, что звонить они не будут. Если там Настя, то лучше им до поры до времени оставаться невидимыми. В узком зазоре между крепкими досками виднелся металлический прут. Хо осторожно просунул пальцы в зазор и нажал на прут. Раздался щелчок, и калитка открылась. «Странно. Мне казалось, тут будет сложнее», — задумчиво прошептал Хо. С тихим скрипом калитка распахнулась. Эля и Хо уже входили внутрь, как увидели возле амбаров головы двух крупных собак отнюдь недружелюбной породы. Собаки одновременно снялись с места и кинулись навстречу гостям. Судя по выражению их морд, они бежали не поиграться. Но вот в чем проблема. Тяжелая калитка открылась, однако как закрыть ее обратно, если на досках нет ни единой ручки, было непонятно. Псы приближались с угрожающей скоростью. Эля затравленно оглянулась, бежать было некуда. Вдруг Хо изящно прыгнул вверх и ухватился за верх 3-метровой калитки. Эля успела подумать, вот тебе мужчина, схоронился, так сказать. Эля знала, что никогда не прыгнет так высоко. На 3-метровый забор, потому лихорадочно передернула затвор. Будь что будет. «Хватай меня за ноги!» — заорал Хо, опираясь коленями в забор и вытягивая ступни к Эле. «Чего?» — опешила она. «Хватай за ноги!» — взревел Хо. «И тяни меня назад!» Он что, прилип там руками, коли сам не может спрыгнуть на землю? Но размышлять времени не было. Эля молниеносно сунула табельное обратно в кобуру и обеими руками вцепилась в кроссовки Хо. Он крепко держался за забор, и по мере того, как Эля тянула за ноги мужчину, калитка стала медленно закрываться. Так вот, что он придумал. Молодец, Хо. Бультерьеры были уже в 10 метрах от калитки. «Сильнее!» Со стороны они выглядели как два подростка. Одному из них вздумалось покататься на двери, а вторая тянула его. Эля дернула ноги Хо изо всех сил и очень вовремя. Калитка притворилась. В эту же секунду в нее ударили мощные лапы собаки. Подтолкнули калитку, и та защелкнулась. «Отпускай!» — крикнул Хо. Эля поняла, что до сих пор стоит, держа за ноги Хо, а тот вытянут по струнке. Эля осторожно отпустила мужчину, и тот спрыгнул на землю. «Как он калитку закрывает?» — возмутилась Эльвира. Хо внимательно осмотрел калитку. В щель то и дело выглядывал бешеный собачий глаз. Собаки скребли доски и угрожающе рычали. «Вот, через эту дырку должна просовываться веревка, она и служит ручкой. Видимо, просто выпала». «Ну, что будем делать?» — спросил Хо. «Давай просто позвоним хозяину и поговорим». «Ладно, была не была». Эля нажала на кнопку. Через несколько минут послышался сердитый мужской голос. «Место!» Псы тут же перестали скрести доски и умчались вглубь двора. Снова раздался щелчок. Калитка распахнулась, и перед ними предстал седой, низкорослый мужичок с суровым лицом. Эля боязливо покосилась за его спину. Собаки лежали у амбара и смотрели на хозяина. Вот это дрессировка! «Чем обязан?» — грубо осведомился мужчина. «Добрый день! Вы Ефим?» Эльвира вынула из нагрудного кармана удостоверение. «Лейтенант полиции Эльвира Березкина, мы хотели с вами поговорить». «Слушаю». «Мне сказали, что через Амур иногда к этому берегу приплывают китайские лодки. И вас видели с этими людьми. Кто это был? Что они хотели?» Глаза мужчины повеселели. «А, эти-то желторотые», — насмешливо сказал Ефим, недобро косясь на Хо. «Заблудились, говорят. За дурака меня, видать, считают. Как тут заблудиться можно? Думают, если я деревенщина, то значит дурак. Да еще на русском балакают лучше моей бабки». Ефим хрипло рассмеялся, обнажая крупные желтизной зубы. Затем, повернувшись в сторону реки, махнул рукой. «Там сети ставит Алешин. Только вот странно». Когда Ефим снова посмотрел на Березкину, взгляд его был серьезным. «Я как-то сети-то осмотрел его. Так он их даже не распутывает. Ленится. Вот сеть. Прежде чем ее в реку закинуть, надо несколько правил соблюсти. Первое. Нужно место в тихой заводи. Иначе на течении поймаешь только ветки сгнившие. Он ставил прямо на течении. Сверху-то не видно течение-то, а внизу крутит. Второе. Сети-то у него запутываются сразу. Так он приходит, в лодку садится и делает вид, будто проверяет их. Вот так достанет мокрый спутанный комок из воды. Так же и закинет. Но кто так ставит? Ни один уважающий себя рыбак так не делает». Ефим плюнул на землю и снова покосился на Хо. «Вот он путается с ними. Точно говорю, Алешин. Однажды загулял он, а я ходил по берегу, дивился, какой он у нас рыбак. А тут они подплывают. Наверное, перепутали меня с Алешиным. И давай Ваньку валять. Мы, говорит, заблудились. А сами по берегу глазами шарят. В общем, что-то там нечисто. Может, какую контрабанду Алешин отправляет. Я не знаю». «А где живет этот Алешин?» — спросила Эльвира. «А вот почти у берега его ферма. Вон, по левую сторону надо идти. Место-то у него хорошее, тихое. Справа река, слева лес. Что там у него творится, одному Богу известно». «Ферма? Ну, у него свиньи, гуси, куры. Целыми днями орут, как резаные. Как он еще с ума не сошел с этими криками?» Эля достала телефон, открыла галерею и показала фотку из бани. Ткнула пальцем в улыбающееся лицо Насти. «Вы эту девушку тут не видели?» «А как же! Раза два тут видел. Точно она!» Усмехнулся Ефим и посмотрел на Хо. «И тебя тоже видел». Хо пожал плечами. «Ничего удивительного. Я вожу документацию в город, потому и здесь бываю». Эля повернулась к Ефиму. «А ничего странного не замечали?» — спросила она. Ефим на секунду задумался, пожевал морщинистыми губами. «Да вроде ничего. У нас деревня тихая. Только вот месяца 2-3 назад Сергеич пропал. А так тихо». «Сергеич, это кто?» Ефим рассказал, что в деревне жил одинокий дед, Виталий Сергеич Ивахин. Деду было 80, ноги почти не слушались, сердце пошаливало, и потому в деревне знали, что тот со дня на день умрет. Однажды Виталий Сергеич взял трость и заковылял в лес. Когда его спросили, зачем же он туда отправился, он ответил, что хочет прогуляться. С тех пор его больше никто не видел. Шумиху не подняли. Понимали, что, скорее всего, Сергеич умер где-то в лесу. А весной волков в местности много. Возможно, тело и съели. Или к Амуру спустился воды попить, да и упал, и унесло его течением. До фермы отправились пешком. Хо вел лошадь за узцы. Багряный диск солнца медленно опускался за гору. Нудными горстками звенели комары, то и дело впиваясь в оголенную шею Эли. Ферма Алешина представляла собой несколько дворов, самые разные постройки для животных. В глубине двора тонким лаем заливалась собака. Гоготали и хлопали крыльями гуси, испуганно мекал теленок. Посередине двора стоял крепкий дом с пристроем. Людей во дворе не было. «Ну что, попробуем зайти?» — шепотом спросила Эля. Хо подпрыгнул, уцепился руками за край забора и подтянулся. Он увидел, что кроме тощей, заливающейся лаем собачонки, во дворе была еще и крупная немецкая овчарка. Та лежала на земле, высунув от жары хвост, и лениво наблюдала за гусями. «Не выйдет. Там собака. Слушай, с той стороны у забора есть сарай. Надо заманить туда овчарку. Я отвлеку ее на себя, а ты зайдешь в дом», — подумав, сказал он. Эля с недоверием посмотрела на него. «Уверен?» Хо усмехнулся. «Нет». Калитка во двор Алешина держалась на пружинах, потому легко открывалась. Эля заняла позицию возле нее и стала ждать. Сквозь щель она увидела, как на противоположной стороне промелькнула голова Хо. Измерив глазами расстояние от калитки до крыльца дома, затем от крыльца до сарая, она нервно закусила губу. Расстояние между крыльцом и сараем было до смешного коротким. Даже если Хо удастся подманить овчарку поближе, если собака увидит Березкину, бегущую к дому, то ей ничего не стоит в два прыжка нагнать Элю и разорвать на кусочки. Остается надеяться на лучшее, на свой револьвер. Эля отстегнула кобуру, вынула табельное. Через мгновение Эля увидела Хо уже на крыше сарая и подивилась его ловкости. Собака все так же лежала на земле спиной к Хо. Лишь та тощая, которая ни на минуту не умолкала, увидела человека и залилась пуще прежнего, одновременно с этим махая тощим хвостом. Но, видимо, она настолько надоела овчарке своим лаем, что та даже ухом не повела. Как кошка, Хо перебрался к двери сарая. Постучал ногой об нее, проверяя на прочность, тихонько спрыгнул вниз. Но истинный ниндзя. Затем, не спуская глаз с овчарки, он неслышно распахнул дверь во всю ширь. Встал в проеме и поднял руку. Сигнал, что Эле нужно приготовиться. «Господи!» — одними губами прошептала Эля. Сердце болезненно застучало, под градом хлынул со лба. Эля крепко взялась за ручку, готовая рвануть ее на себя и бежать, бежать. Хо тихонько свистнул. Уши овчарки навострились. Она повернула свою страшную пасть к Хо, безмолвно вскочила на лапы и уверенно кинулась на него. Хо махнул рукой. «Пора!» Эля рванула ручку на себя и побежала так, как не бегала никогда. Краем глаза она видела, как Хо стоит в проеме двери, как овчарка несется на него со всех опор. И вот, когда она чуть сгибает лапы для прыжка, Хо ловко отпрыгивает в сторону, и собака летит прямо в сарай. Через мгновение Хо хлопает дверью и подпирает ее палкой. Изнутри раздается обиженный лай обманутой овчарки. Хо победно смотрит на Элю и улыбается. Эля скользнула на просторную веранду, затем в дом. Внутри стояла напряженная тишина, словно хозяева услышали незваных гостей и затаились. Посередине кухни на полу лежал человек. Эля присела и прижала к шее мужчины руку. Пульса не было. На теле не было видно никаких ран, лишь красная точка, кокетливо спрятавшаяся под мочкой уха. «Это Алёшин», — прошептал Хо. «Надо потише. Вдруг убийца где-то здесь». Эля проверила спальню, затем двинулась в ванную комнату, краем глаза увидев, что Хо стоит в зале перед громоздким шкафом на всю стену. В ванной тоже никого. Раздался тихий скрип. Это Хо открыл дверцы шкафа. «Эля, сюда!» — крикнул Хо. Когда она подошла, он указал на неприметную дверь, спрятанную в шкафу. «Гляди, вход в Нарнию!» И захохотал. Дверь запиралась снаружи, поэтому не составило труда ее открыть. «Я проверю!» Эля открыла дверь. За ней оказалась лестница, ведущая вниз. Пригнув голову, она осторожно ступила в шкаф, затем на ступеньку лестницы. Нащупав выключатель, она щелкнула по нему. Подвал озарил тусклый свет из лампочки Ильича. Держа пистолет наготове, она спустилась по лестнице. Слева и справа громоздились полки с банками, засолами, рассолами, грибами, заготовками. Дальше подвал уходил влево. На мгновение замерев перед поворотом, Эля резко шагнула влево. В помещении никого не было. Зато на стене висела шкура крупной рыси, натянутая на металлическую растяжку. Под потолком на веревочках висели странные комочки, похожие на мышей. «Мускус кабарги», — сказал за спиной Хо. Эля скривилась. У стены стоял шкаф. Эля распахнула потрескавшиеся дверцы. Внутри обнаружилась винтовка «Ремингтон 700», двуствольный дробовик и несколько пачек патронов, увесистый мешочек с дробью. Детей тут не было и быть не могло. «Надо идти к реке», — задумчиво сказал Хо, когда они поднялись наверх. «Почему?» — спросила Эля. «Помнишь, что Ефим сказал? Что видел, как к Алёшину с того берега приплывали китайцы? Я думаю, что детей хотят переправить в Китай». Эля достала сложенную в четверо карту и развернула ее. Маленький красный кружочек рядом с голубенькой точкой озера не давал ей покоя. Что там? Каким-то внутренним чутьем она понимала, что на реке их ждет неудача, что нужно в лес. Она достала телефон. Сети не было. Надо бы позвонить в отдел, доложить о трупе. Но искать стационарный телефон в деревне нет времени. «Думаешь, это Настя?» — спросил Хо. «Возможно. Почерк похож. След от укола, как у Круглова. В любом случае, тут ловить нечего. Идем». Она поднялась и двинулась к выходу. На лошади они доехали до администрации, которая в этот раз почему-то была заперта. Березкина в сердцах чертыхнулась. Искать главу по деревне в ее планы не входило, тем более, когда дорога была каждая минута. Встретив первого встречного мужчину, она сказала ему, чтобы тот нашел главу и передал женщине, что Алешин мертв, и чтобы та вызвала полицию. «Поедем к реке», — уточнил Хо, когда они выехали за пределы деревни. Впереди стеной стоял лес. Слева шумела река. «Нет». Эля тревожно смотрела вдаль, на синеющие горы. «Нам нужно туда». «А вдруг там ничего нет?» — неуверенно возразил Хо. Эля молчала. Сомнения раздирали ее на две части. Одна часть громко кричала, что Хо прав, нужно идти к реке. Другая, тихо, но настойчиво, повторяла, нужно в лес. Эля вытянула карту так, чтобы ее было видно Хо, и тряхнула ей. «Видишь красный кружочек? Как думаешь, сколько до этого места?» Хо озадаченно почесал затылок. «Километров 10, может, не знаю», — сказал он. «Думаешь, Настя пошла бы пешком, зная, что идти примерно 10 километров по лесу?» Эля промолчала. «Не знаю, ничего не знаю», — подумала она. «Но нужно в лес. Нужно туда. Разыскать это проклятое место, обведенное красным. И выяснить, наконец, что там».